Потому что было разделение. Одни стали на одну сторону, другие стали на другую сторону. Но Бог во время старости, в силу того, что Давид готовился, он держал рядом помощника, который сказал ему: «Давид, немедленно начинай действовать. Все, хватит просто доживать свой век. Делай решительный шаг». Как это важно, чтобы Господь в нашей жизни шел рядышком с нами. Особенно во время старости, когда уже нет той бдительности. И вот, дорогие братья и сестры, изучение о благочестии Библия напоминает, что вы не только нужны Господу, не только что Он ценит вашу старость, не только что Он оберегает нас, но тем не менее Он имеет в отношении вас некоторые требования. И в послании к Титу написано: «Скажи, чтобы старцы были какие? Бдительны, трезвы в вере, верны во всем, чтобы были бдительны». Вот как раз то здесь бдительность в отношении Давида и не было. Но Бог помог ему. Почему? Пришло время старости. И потом благодарение Богу, что и во время юности, и во время молодости, и во время старости, и во время седины Господь сказал: «Я буду с тобою, я образовал тебя и буду носить». Раньше ты ходил, теперь тебя носить надо. Но великое счастье, что я буду с тобой, и найдутся руки, которые будут носить тебя. За что благодарение Богу? Но один из ответственных моментов в жизни человека – знать, что он старик уже. Мне особенно понравился один брат. Я в прошлое воскресенье, кажется, в прошлое, позапрошлое, был на открытии молитвенного дома в Сташанах. Есть такая деревня, есть такая церковь в Упинском районе. И там попросили одного из братьев, наверное, ему лет 87, чтобы мне не ошибиться было, сказать свидетельство. И вот что было интересно. Все, так сказать, его ровесники, которые были в начале этой серии, они поумирали уже. Но все-таки 87, это же не 17, это 87. И мало кто доживал до этих 87 лет. И вот он говорит, вот потом: «Братья, я чего-нибудь лишнего не сказал, я ж старый уже». Потом говорит потом: «Братья, а я ничего лишнего не сказал, и я ж старый уже». Наверное, раза три он ходил и контролировал себя. «Ну, вы мне скажите, я ничего лишнего не сказал, я же уже старый». Братья мои, как это важно все-таки. Понимать, что мы старики уже, и у нас есть немощи. У нас есть то, что может быть не совсем приемлемо для молодых людей. И Библия дает советы обоим категориям. Молодые, уважайте старцев. Все, что можно делать для них. Но вы, старики, понимаете, что вы старики. И с вами надо как с детьми. И не обижайтесь иногда, что вам не вовремя что-то сделали. Вы поняли меня, о чем я говорю? Что вас на руках носят. Вам хотят уходить. Но если не хотят, другой вопрос. Но не всегда можно уходить. Старенький уже. Ему трудно уходить. И вот когда одна сторона не уважает, а другая не понимает, что с ней есть трудности, получаются конфликты. Получаются проблемы. Одни стараются уходить. А этим, чтобы уходить, надо ой-ой-ой, как надо, чтобы уходить. Не стукай, не грукни, не пройди, и еще что-то. И старайся со всех сил. Но даже случается так: уронил и стукнул, и уже скандал. Забыли, что не старики, и надо понимать, что не так-то просто с вами. А Библия говорит о том, что старцы от вас учение благочестия не отнимаются от того, что вы старые. Старицы должны также одеваться, как прилично святым. Ну вот тогда. Мы обычно говорим: не одевайтесь не так, как надо, будете соблазнять, вы же молодые. А Библия говорит старикам: вы в старости, но одевайтесь так, как прилично святым. И не больше, и не меньше. И вы знаете что? Наше время уже истекает, можно было чуть-чуть немножко говорить. Но есть еще один важный момент в жизни старца, за который Бог спрашивает даже в старости. И одно задание, которое Бог дал старцам до тех пор, покуда они будут жить на земле. Взыскание. Вы, наверное, все знаете флейту Михаила Ивановича. Однажды он уговорил меня поехать с ним вместе, это было уже давно, наверное, где-то год 85-й, не знаю, но туда надо немножко назад время бросить. Говорит, поедем посетим одну сестру больную. А говорит, я там жил раньше, эту местность мне знакома, просто это мои друзья, давай поедем. Мы с ним собрались и поехали. Приехали в дом, где, значит, была одна сестра пожилая, которую отправили с больницы умирать. Как ту больную, с которой уже ничего не сделаешь. Ее уже списали там. Говорят, едь, бабушка, домой, потому что тебе дело идет к смерти. Мы тебе не поможем. Хоть умри дома. Ну так часто говорят, ну что ты будешь у больницы? Все равно ничего тебе не сделаем. Все, твоя, как говорят, песенка спета, твой путь пройден уже. Мы с ним приехали туда. Это было время весеннее, когда таял снег. А вы знаете, есть деревни, куда добраться в весеннее время не так просто. Когда разольется, грязь еще, перемыто. И вот они сидят и в полном смысле слова чуть не плачут. Ну как хоронить бы? Этот муж ее говорит, пожилой старичок тоже говорит, ну гроб как привезти? Говорит, понимаете, только пешком может добраться до нас, а с машиной невозможно. И как, говорит, верующие приедут хоронить? Это ж такое разводье, это такая вода. Побеседовали, погорвали. Но она очень сильно просила, что вы же хоть приедете хоронить меня, когда я умру. Она готовилась к смерти. И говорит, мы пообещали, что если такое случится, телеграмма или звонок, мы будем стараться приехать. Перед тем, как уезжать, открыли место Писания, где Господь упрекал Илия за то, что он, когда был молодой, не обуздывал своих сыновей. И большое проклятие было сказано на этот дом. За то, что ты их не обуздывал, я подсеку мышцу дома твоего. И говорит, в доме твоего не будет старца в глубокой старости. Потому что ты не был готов жить в старости так, как надо. Ты в молодости не воспитывал детей. Тем более в старости ты не можешь. Да чем такой старец в этом обществе? Для нас казалось, что это, ну, просто чисто случайность. И мы уехали. Помолились. Ну, как это принято у нас? Мы начинаем с молитвы, кончаем с молитвой вместе, с молитвой. И уехали. И вот проходит день, звонка нет. Проходит два, звонка нет. Через две недели приходит письмо. Приезжайте, будем праздновать день моего рождения. Вы знаете, это для нас было настолько необычно. Ну, как так? Готовились хоронить. Плакали о том, что невозможно будет похоронить. Ну, доехать трудно. Вдруг она день рождения справляет уже. Впоследствии обнаружилось, вот что интересная истина такая. Вот эта женщина во время войны, у нее не было своих детей. Она приняла на попечение 8 чужих детей. И всех их вырастила. И всем им дала образование. Но ни одно из них не было верующим. И однажды Господь ей сказал, вот за то, что они неверующие, это твоя вина. Они были тебе послушны. Они были себе покорны. И твоя вина, что ты их не учила и не водила в молитвенный дом молиться. И я себя взыщу за это. И взыщу строго. Жизнь продолжалась. Наверное, это пророчество было забыто. И вдруг пришло такое время. Собирается умирать. И когда было прочитано вот это место Писания, что Господь наказывал Илия за эту вину, что он не обуздывал, он то говорил сыновьям, нет, говорит, дети мои, нехороша молва, что-то вы делаете, но не обуздывал. И когда она это слово выслушала, мы уехали, она на колени, Господи, прости меня, это ты рассчитываешь со мной, и тут же встала и пошла ухоживаться, и уже на следующий день была полностью здорова. Братья мои, в этом смысле слова она забыла, что это подготовка к старости. И пройдет время, когда Бог строго спросит за те времена такой, ну, жизни полноценной, когда человек не сделал то, что должен был сделать. И как только она, еще где-то года 4, наверное, ушла. Ну, конечно, она уже тоже умерла. Но все-таки 4 года, ну, это свидетельство, что причиной была именно вот такая жизнь и не подготовлена к старости именно в этом аспекте христианской жизни. Вторая задача, который будет лежать на вас до последнего вашего вздоха. Пусть говорит старцы, там и вдовицы, они вместе идут. Это такая категория незащищенная, старцы и вдовы. То дети, старцы и вдовы, это самая незащищенная категория любого общества. Потому что они зависят от нас, а мы не всегда на своем месте в отношении их. И вот Библия говорит, пусть старицы что делают? Ворчат дома, скандалят или что-то. Нет, вот, пусть они учат молодых, как учить мужей, как любить мужей, как любить детей, чтобы они были послушны и здравы у веры евангельской. Вы знаете, почему я сегодня говорю это старцам? Я наблюдаю в жизни много старцев, которые не учат любить, а учат, как не любить. И не соединяют семьи, а разводят семьи. Это работа старец, а ничего другого сделать не могут уже. Но они находятся в доме. Они видят, как строятся отношения. Они много понимают, как надо делать. Но забывают о том, они говорят так. Мы своих детей воспитали. Теперь воспитывают сами. Я и пальцем не трону. Да, Бог карает молодых за то, когда они делают не то, что надо. Говорят, я тебе накажу за то, что ты на старца налагала крайне тяжкое иго. Сегодня есть молодые, которые готовы всю свою семью сбросить на руки бабушек и матерей своих престарелых. Это не работа. Это прямое, действительно, сопротивление тем канонам Божьим. Но и старец не имеет права сказать, мне до твоих внуков уже дела нету. Они должны учить, как любить мужей, как любить детей. У них есть опыт на это. Но, к сожалению, очень часто старцы бывают не на своем месте. Стоит муж с женою, у них немножко скандал, а престарелая мать выбухнет, как все равно, из пушки. Конечно, он будет с тобой так посмотреть, ты готовить не умеешь. Ты вообще ни на что не способна, а ты не раха. Говорит, мама, но ты скажи мне наедине, зачем ты меня с мужем ссоришь? Он и так ко мне не совсем, а ты еще масло в огонь подливаешь. Ты не учишь любить, но учишь, как разорвать эти узы последние, которые есть. Учение о благочестии для старцев. Поэтому я буду кончать. Уже и время наше сошло на сегодняшний день. Но я бы хотел сегодня обратиться к тем, кто еще не знает Господа, но идет к старости. Если люди верующие, которые не готовились к старости, эти дни для них будут очень трудными, то тем более будут трудными те дни, которые к вам придут, если вы останетесь без Господа, без спасения, без благословения Господня. Поэтому перед чем молиться, я бы хотел сегодня спросить у вас, если сегодня мы встали на наши ноги, если сегодня в нашей среде есть те, кто еще никогда не каялся, кто не заботится о своем будущем, кто не заботится о своей старости, сегодня у вас есть возможность покаяться, возможность приобрести спасение, взять из рук Господь. Поэтому, если в нашей среде есть такие люди, которые готовы бы сегодня покаяться, отдать свое сердце Господу, вы выйдете, выйдите сюда наперед. Это для нас будет знак, что вы желаете сегодняшний день служить Господу. Вы желаете идти с Ним по жизни. Вы желаете иметь счастливую старость и во время немощи, во время болезни, во время особенно ответственное, иметь поддержку от руки Господь. Вот это, пожалуйста. Покуда наши хористы поют, все готовые покаяться, желающие взять спасение из руки Господней, вы сегодня это можете сделать. Господь ждет вас, Господь благословляет вас, Господь хочет дать вам спасение, жизнь вечную и особое христианское благословение. Пожалуйста, если есть такие люди, выходите вперед. И я знаю, милость Господня сегодня коснется вас. Вы почувствуете руку Господню. Вы почувствуете милость Господню, которая будет изливаться на вас. И ту вечную, освобождающую силу Божию, которая нуждается всякий человек сегодня, живущий на земле. Пожалуйста, кто желает отдать свое сердце Господу, кто желает сегодня покаяться, сделайте это, потому что сегодня ваш день. Сегодня день, когда Господь зовет именно вас. Завтра может быть день, но вполне возможно, он будет не ваш. Вполне возможно, ваше сердце будет не готово. Но если сегодня Господь простирает вам благоволение, если сегодня голос звучит для покаяния, и сделайте этот шаг, и вы никогда жалеть не будете. Да благословит вас Господь.